поступил бы так же. Именно люди самого высокого полета питают самые безудержные страсти. Жан Дюпон был еще не в себе после утренней сцены. Тем не менее он слабым голосом запротестовал. «Это несчастный случай. Это не было самоубийством, господин Варьен». Господин Варьен испустил вздох отца семейства. «Вы славный мальчик», — сказал он, — «и ваша скромность делает вам честь. Вам известно, что я ходатайствовал перед господином Моргом о повышении вашего оклада». «Спасибо, господин Варьен», — пробормотал Дюпон, — «но уверяю вас». «Дайте мне вашу руку, господин Дюпон. Мы с вами оба мужчины, мы понимаем друг друга с полуслова». И господин Варьен растопыренными пальцами обеих рук обхватил огромную марлевую лапу несчастного. Оставшись вновь в одиночестве, Жан Дюпон погрузился в размышления об этом последнем визите. Поначалу он мысленно восставал против какой-то романтической интерпретации происшедшего с ним несчастного случая. Не приходилось сомневаться, что Дениза Пакет раздувалась от гордости при мысли о том, что он собирался умереть из-за нее. Само собой, она всем сердцем приняла эту роль роковой женщины, жрицы любви, потрошительницы мужчин. Она теперь обязана пыжиться, говорить о нем бедной, носить фальшивые драгоценности в старинных оправах, накрашивать себе двойной рот помадой цвета бычьей крови и наращивать ресницы до размеров кухонной щетки. Как это жалко! И он, уже не любивший ее, он, намеревавшийся порвать с ней задолго до того, как она выразила такое же намерение в отношении него, он оказался в анекдотическом положении отвергнутого воздыхателя. В глазах всех он был жертвой, выжатым лимоном, надоевшей игрушкой, которую капризный ребенок заталкивает ножкой за батарею. Вот что было самым невыносимым. Однако после беседы с господином Варьеном Жан Дюпон уже не был так уверен в справедливости своего гнева. В самом деле, похоже было, что всеобщие симпатии оказались на его стороне. Уважаемые люди осуждали поступок Денизы и восхищались его поступком. Мысль о том, что из-за женщины еще способны умереть, льстила всем дамам и даже некоторым важным господам. Но он-то как раз не собирался умирать из-за женщины. Эта репутация была такой же ложной, как и та, которая кичилась Дениза. И он тоже обманывал окружающих. И он, так же, как и она, не заслуживал комплиментов всех этих сочувствующих. Ах, почему они не хотят поверить, принять правду и вернуть ему его утраченное спокойствие? Жан Дюпон провел отвратительную ночь. Ему снилось огромное зеркало, вделанное в стену напротив его кровати. Он приближался к нему. Он смотрелся в зеркало, и он никого в нем не видел. Затем его отражение вдруг появлялось. Но с этого момента он сам уже не существовал. Его не было в комнате, его не было нигде, и его всего с головы до ног охватывала ужасная тоска. На следующий день в полдень его пришла навестить одна машинистка из их бюро. Это была симпатичная девушка, начесанная и накрашенная, как манекен в витрине. «То, что вы сделали, это так красиво», — сказала она краснее. «Вы ее очень любили, да?» Жан Дюпон переживал адские муки. Он хотел все объяснить, но не нашел в себе мужества и отвернулся. «Ах, если бы все мужчины были такими, как вы!» — снова заговорила она. Чувствовалось, что она подразумевает кого-то конкретно. «Вы страдали?» Жан Дюпон посмотрел на нее. Она ожидала его ответа с тревогой. Она боялась разочарования. Ему стало жаль ее, и он сказал, было очень больно. «Вы внезапно это решили?» «Да нет, в общем, в такие моменты не очень-то будешь заниматься самоанализом». Он замолчал. Собственная ложь удивила его, стало как-то противно. Ему было совестно принимать это незаслуженное восхищение.